Эй, Фигаро, текст маркиза. Только умоляю, читай просто, не крась слова. Ты не у себя в комедии «Францесс». У нас театр жизни. А теперь я скажу вам главное, Бомарше, читал Фигаро. Герцог велел познакомить вас с мадемуазель де О, будучи уверен, что она сможет стать главным персонажем вашей будущей интриги. Завтра я приеду с нею. И на следующий день маркиз привел ее ко мне. Она была в маске. Внимание, граф. На сцену выходит. Клянусь, вам следует сейчас собрать все душевные силы. Фигаро, выход героини. — объявил Бомарше. Слуга торжественно распахнул вишневую портьеру на месте, где прежде был камин, и обнажилась пустая, изуродованная стена. — Помните, граф, — сказал Бомарше, — вы привезли из Швеции великого мастера, который выложил камин в Трианоне в кабинете Антуанетты. Я нанял его после, и он сделал мне точно такой же, то есть ложный камин. Здесь спрятана маленькая педаль, и достаточно ступить на нее. Бомарше торжественно наступил на педаль, заиграл невидимый клавесин, и под музыку часть стены медленно отъехала в сторону. За стеной оказалась крохотная комнатка, где в свете свечи на стуле сидела женская фигура, маркиз, который после революции был некоторое время в новой власти, продолжил Бомарше, подтвердит вам, что такую же таинственную комнатку национальные гвардейцы обнаружили в Трианоне за ложным камином в кабинете королевы. И узнав, что камин клал швед, справедливо предположили, что в этом тесном убежище не раз прятали другого шведа. Помещение даже прозвали комнаткой Ферзена. Граф хотел ответить что-то негодующее, но не успел. Бомарше провозгласил: — Ее зовут мадемуазель де О. — Мадемуазель, мы ждем вас. Женская фигура поднялась со стула. И Ферзен застыл. В необычайном смятении он смотрел на освещенный, догорающий свечой, изящный силуэт. Женщина была в черной полумаске. — Похоже, не правда ли, граф? — насмешливо продолжил Бомарше. Маркиз открыл ее в публичном доме в Дижоне. — Ничего подобного. Бордель был в Эмсе, — обидчиво сказал маркиз. — Мы должны быть точны в мелочах, — обратился Бомарше к Фигаро, и тот молча поправил текст. — Да, я увидел мадемуазель в Эмсе в примилом вертепе. Я тогда удачно сбежал от полицейских, конвоировавших меня в мою первую тюрьму, и забрел туда с этой шлюхой. Я скрывался целый месяц в моем замке. С ней же меня там и арестовали. Потом она жила в провинции, где, к ее счастью, мало кто понимал, какое у нее лицо. Но в Бастилии я уговорил коменданта разрешить мне видеться с нею. Когда комендант ее увидел, он, клянусь, бухнулся перед ней на колени и сообщил о ней герцогу, — бормотал маркиз. И герцог, увидев ее, был столь же потрясен, — сказал Бомарше, — и спрятал мадемуазель в пале-рояле. Там она ходила в черной полумаске, и никто не мог увидеть ее лица. Но затем герцог приказал привести ее к Бомарше. Так я впервые увидел ее. — Прочь маску, мадемуазель! Она молча сняла маску. — Боже мой! Только и смог прошептать бедный граф. — Боже мой! — Бомарше презрительно насмешливо смотрел на него. «Этого не может быть!» — беспомощно пролепетал граф. «Не лучшее, но единственно возможная реплика. Что-то подобное твердила я, когда ее привел маркиз. Да, перед вами двойник королевы. Какие возможности для сюжета открывало это неправдоподобное сходство? Драгоценная мадемуазель де О. Так она сама себя назвала. Точнее, так придумал я. Не смог промолчать маркиз. Настоящее имя мадемуазель де Олива. И она прошла отличную школу у вашего покорного слуги. Она неговорлива и обожает действовать. Обойдемся без скабрезности, маркиз, — прервал его Бомарше, — и назад, в мою пьесу. Явление седьмое. После множества восклицаний я подытожил тогда. Вылитая Антуанетта. И даже голос. Невероятно. Виват. Великолепная получилась пьеса, но, маркиз, теперь пора подумать и о другом действующем лице, о мужчине. Изложу его качества, необходимые для сюжета. Он должен быть, во-первых, болван. Маркиз оживился и вступил в игру. Ну, этого добра в Париже. Браво! Именно так вы и сказали тогда, и с той же интонацией. Итак, нужен, во-первых, болван. Но, как вы догадались, очень знатный болван. Это, во-вторых. Еще легче. Но, как вы сами знаете, естественно, помешанный на эросе, фонтанировал Бомарше. И, конечно, он, как и все при дворе, должен быть влюблен в королеву и готов на все, чтобы ее завоевать. А она? Хотелось бы, чтобы она его, скажем, недолюбливала. От этого его страсть только распалится. И еще одно обстоятельство. Тут Бомарше остановился и торжествующе произнес, чтобы он был красив и даже чем-то похож на... Бомарше засмеялся и посмотрел на Ферзена. Да. Так я сказал тогда, он должен быть похож на вас, чтобы обществу легче было поверить в интригу, которую я в тот миг уже придумал. И что ответили вы на эти предложения, маркиз? Маркиз смущенно молчал. Фигаро, текст маркиза, который опять решил все забыть, и, обратившись к графу, неотступно глядевшему на мадемуазель де О, Бомарше прибавил. Прелесть моей пьесы, граф, в том, что в ней нет ни единой реплики, выдуманной мной. Итак, Фигаро, что же сказал тогда маркиз? Фигаро углубился в рукопись. Вам нужен смельчак. То бишь развратник, усмехнулся Бомарше. Вы обратились по адресу. Я знаю всех смельчаков в Париже, продолжал читать Фигаро текст маркиза. После чего, — перебил его Бомарше, — мы добрых пару часов перебирали бесконечный список развратных глупцов при дворе. Многие могли бы претендовать, и вдруг маркиз закричал: «Фигаро! Текст маркиза! Проклятье! Как же я забыл! Самого смелого из смельчаков! Кардинал, друг моего дядюшки-прелата, болван отменнейший, но при этом так красив! И так часто бывает теперь с принцами церкви, не отстает от принцев крови, ремарка. Здесь маркиз стал воистину вдохновенным, и речь его полилась как стихи. «О птит мезон, кардинала близ таможни Вожерар, слагают легенды. Там на стенах выпуклые фигуры демонстрируют все виды наслаждений, и дамы в лорнет рассматривают их, прежде чем перейти в спальню и повторять эти картины. За ужином в домике кардинала приглашенные женщины сидят непременно нагие, причем дамы из общества, голые, но в масках, а шлюхи без, ибо кардинал придумал галантный девиз — дамы из общества обязаны сохранять элегантность в неприличии и чувство достоинства в разврате. Он все-таки у нас высокопреосвященство и, следовательно, моралист. Мне рассказала о многих его проделках участница кардинальских вечеров. Дешевая уличная шлюха. Так что многие удачные фантазии в моих сочинениях не более чем пересказ сценок в гостеприимном домике его высокопреосвященства. Пирушки с музыкой он сделал обычными и в избранных монастырях. Юные монашки были посвящены красавцам-прелатам во все таинства, изображенные на стенах его домика, и могли бы так изнурить вас путешествием в страну нежности, что вам уже нечего было бы делать в стране наслаждений. Кстати, когда он прибыл в Вену, его дворец называли гаванью Цитеры. Такой рой шлюх туда слетелся. Это заставило мать Антуанетты, скучную старую ханжу, беспощадно преследовавшую разврат в Вене, изгнать кардинала из своей столицы. Так что Антуанетта, как верная дочь, ненавидит его. Бомарше зааплодировал.